Меня звать Флинн. Рэндалл Флинн. Но ты от меня ничего не слыхал. Договорились? Стэнли кивнул. Ему не хотелось перебивать зарождающийся поток слов. Старый Вильям Кекс — непростой лавочник. Да и вообще, никакой он не лавочник. Видал когда-нибудь у него в магазине ребятишек? Нет, вряд ли. Если вдуматься, туда вообще никто не захаживает. Почему? — осведомился Стэнли, и его глаза округлились. Здешний люд его боится. Они считают, что где-то глубоко в нем тьма ночная застряла. Приехал в эту деревеньку неведомо откуда, хотел осесть, делом обзавестись. Да вот не выходит у него. Говорят, сам с собой ничего поделать не может. «Простите, мистер Флинн, сэр, я ничего не понимаю», — признался Стэнли. «Знаешь, малый, этот человек — оборотень. Ночная тварь, как хочешь, так и называй. Вы хотите сказать, вы говорите о...» Поднатужившись, Стэнли вспомнил трудное слово. «О ликантропии, о том, как человек в полнолуние превращается в волка». Стэнли прекрасно разбирался в этом вопросе. Дома он прочитал кучу книжек и думал, что знает об оборотнях все, что только можно. «Не верь всему, что написано в книжках, малыш. От книжек один вред». Как-то. «Полная луна тут ни при чем. Ты мало из сказок начитался. Оборотень становится волком с наступлением темноты. Каждую ночь, как только сядет солнце, он рыщет по здешним пустошам и наводит ужас на деревенский люд. И неважно, полнолуние нынче или нет». Его излияние прервал мрачный хозяин таверны. Он подошел и поставил перед гостем еще одну кружку эля. «Есть на свете места, где оборотней рождает ночная тьма», — добавил Флинн. «Боюсь, юноша, тебя занесло как раз в одно из таких мест. Видал, какие руки у этого кондитера? Широкие, как лопаты, и волосатые. А глаза его? Разве у нормальных людей такие бывают? На первый взгляд он маленький старичок с горбатой спиной и хромой ногой, но не успеешь глазом моргнуть, как он стоит в ночной тьме на четырех лапах. И скалит на тебя зубы, острые, как бритвы». «Откуда вы все это знаете?» — спросил Стэнли, судорожно сглотнув. Хоть он и счел эту историю нелепой, все же она объясняла многое из того, что его тревожило. Улицы, пустеющие после заката, часовых на сторожевых башнях и, конечно, страшную смерть старого адмирала Стрижа. «Откуда, говоришь? Да я сам все это видел своими глазами. Вот откуда. Видишь, он тот разбитый корабль на берегу. Он принадлежал шайке самых мерзких негодяев, каких носила земля. Они были пиратами, все до единого. Приплыли к этому берегу однажды ночью, 2 года назад, пьяные, как головастики, и пошли бродить по деревне. Да только за одним из этих поворотов повстречали старого Вильяма Кекса. Согнулся он пополам, ощетинился, когтями землю скребет, а с клыков слюна капает, голодный, видать, как волк, и сожрал их всех до единого, ну, точнее, всех, кроме одного. «А кто это был?» — вымолвил Стэнли с пересохшим горлом. «Я!» — ответил Флинн и закатал рукава. Вокруг обоих запястий тянулись шрамы. «Пришлось обе руки пришивать», — пояснил он. «Откусил начисто, скотина, как ножом оттяпал. Хорошо еще жив остался». У Стэнли задрожали ноги. «Вы говорите, вы пират, а он вроде как оборотень». «Тише, малыш, тише. Таких, как я, здесь не слишком-то жалуют. Не успеешь оглянуться, как меня вышвырнут с острова. А это в мои планы не входит». «А откуда мне знать, что вы говорите правду?» — шепотом спросил Стэнли. Взгляд Флинна стал острее, ноздри раздулись. Он опять склонился к Стэнли. Тот чуть-чуть попятился, уже жалея, что раскрыл рот. Можешь не верить мне на слово, малыш. Только посмотри вокруг. Да все в этом городишке так и кричит об оборотнях. Начать с того, что улицы по ночам пустеют. Никому не улыбается плестись домой на веселье, когда кругом бродят волки. И не говори мне, будто не слышал, как на закате звонит колокол, как люди спешат по домам, как на башнях дежурят часовые. И неужели не видел останки овец на пустошах? Кто их сожрал? Думаешь, дикие кролики? Одна дама утверждала, что как-то ночью подстрелила волка, который бродил по площади. На следующее утро Кекс хромал, как дряхлая старуха. И как ты думаешь, почему у здешних собак по три лапы? Это те, каким удалось спастись. Тут Сильвер под столом обнюхал ногу Стэнли и ткнулся в него холодным мокрым носом. Стэнли подскочил чуть ли не до потолка и опрокинулся на спину. Встал, извинился и вышел из таверны. — Спасибо, мистер Флинн, — сказал он. — Может, еще увидимся. Стэнли побрел по холму, у него кружилась голова. Надо вернуться домой через пустошь, не спускаясь в деревню, — решил он. Пока светло, ему ничего не грозит. Впервые ему захотелось успеть домой, пока не стемнело, и запреты миссис Карелли были тут ни при чем. На ходу он задумался, и вдруг ему на память пришли слова щуки: «Опасайся дамы, которая живет в воде». А на шее у Флинна была вытатуирована русалка. Глава 6. Морские волки. Чем больше Стэнли думал о Вильяме Кексе и Рэндалле Флинне, тем диковиннее казалась ему вся эта история. Рэндалл Флинн всего лишь пьяница, который мечтает стать пиратом и, прилично выпив, выдумывает сказки. А Вильям Кекс просто, просто смешной старый лавочник, а люди часто сочиняют всякие небылицы о смешных старых лавочниках, и мистер Флинн пусть постыдится. Примерно так, полагал Стэнли, ответила бы ему миссис Карелли, если бы он рассказал ей все, о чем услышал. Правда, он пообещал никому не говорить ни слова, так что вряд ли она когда-нибудь об этом узнает. До этой минуты Стэнли, пожалуй, мог бы закрывать глаза на странные происшествия, творившиеся вокруг него, и держаться подальше от опасных мест. Но волей обстоятельств он оказался с головой втянут в водоворот непонятных событий. Вот как они разворачивались. Однажды, когда он любовался на гавань, рядом с ним появился Сильвер. Пес держал в пасти клочок бумаги. Он положил записку Стэнли на колени и убежал. Было ясно, это не приглашение на праздник. Стэнли решил пойти и через полчаса уже карабкался по склону холма, ведущего к таверне. Таверна была очень старая, с балками, стропил под остроконечной крышей. В маленькие окна едва пробивался свет, а вывеска на двери изображала толстомордого пирата. На одном глазу у него темнела повязка, а в зубах он с ухмылкой держал большой нож. Рэндалл Флинн был не один. — Познакомься с моими давними друзьями, Стэнли! — расхохотался он. Справа от Флинна, притулившись в углу, сидел косоглазый головорез самого гнусного вида. Над левым глазом у него зияла свежая рана. «Это мой старый приятель Билли Кочерга, самый гнусный из пиратов, на его счету тысячи загубленных жизней». Билли Кочерга не стал здороваться со Стэнли, только устремил на него испепеляющий взгляд и остался сидеть, сложив руки на груди. По другую сторону от Флинна сидел румяный толстяк. «А это старина акула Джонс, храбрый малый. Попался на зуб голодной акуле, но все же остался жив». У акулы Джонса не хватало одной руки, а нога с той же стороны была деревянная. От его вида бросало в дрожь. Ему каким-то образом удалось сохранить кости левой руки, и он пришил их поверх куртки в правильном положении. Вид у него был чуть-чуть приветливее, чем у кочерги, но все равно Стэнли не доверял его улыбке. Он без конца отпускал нелепые шутки о том, что теперь он лишь наполовину тот, каким был когда-то. Его остроты совсем не казались Стэнли смешными, но он все-таки решил притвориться, будто они его забавляют, и хохотал вместе со всеми. Он не знал наверняка, известна ли пиратам вежливость, но на всякий случай решил вести себя именно так. Он еще никогда не видел таких высохших лиц. Одежды у пиратов были лохмотья, и пахло от них соленой водой. Когда они приближались, у них изо рта разило дохлыми креветками и алкоголем. Лица имели мрачный лилово-синий оттенок, а белки глаз пожелтели. Черно-бурые зубы торчали неровными рядами, как могильные камни.